О маленьких человеках с двумя дырками в носу. Посмотрим, на ком держится история. Целая эпоха рухнет, если убрать одного такого маленького человека с круглой головой, одним носом и двумя дырками в нем, точь-в-точь, как у вас. Вся эта эпоха с тысячами и тысячами людей, с миллионами миллиардеров и миллиардами миллионеров, со всеми поэтами и прозаиками, со всеми царьками и президентиками, бухгалтерами и академиками. Он смог своей душой, своей любовью, своей волей сделать нечто такое, за что Господь отдал ему века. Золотой век Зороастра, время Моисея, эра Христа, эпоха Будды, времена Мухаммада, алейхи салам. Думая об истории, вы невольно думаете о гигантах, о великих личностях, в сравнении с которыми Эверест — горка в детской песочнице. Давайте посмотрим, сколько в истории личностей. 1, 2, 3, 1000. И обчелся. Президента Линкольна знаете? Ну, по крайней мере, по изображению на долларах. А Леонардо да Винчи? Такой валюты еще в руках не держали? Александр Македонский, Омар Хайям, Конфуций, Наполеон, король Артур, Цезарь, Паганини, Аль-Хорезми, Фердауси, Руми, Аристотель, Платон, Авиценна, Тамерлан, Чингисхан. Перечислил первых, кто в голову пришел, и решил ничего не менять. Хотя с глубоким почтением отношусь ко многим, многим и многим. О них вы можете не знать, но хоть про себя-то, страдающего от великой скромности, слыхали? В истории один человек меняет все. Вы согласны? Один Зороастр изменил всю историю. Один Моисей изменил всю историю. Один Иисус изменил всю историю. Один Будда изменил всю историю. Один Мухаммад изменил всю историю. Эти личности играют роль антенны, полюса. Через них дается новая жизнь, благословение и благодать всякому месту. Где бы они ни находились, вокруг них будет создаваться новая субстанция, новое состояние, новое качество жизни. Этих людей называют «человек-полюс своего времени». Но мы с вами, простые смертные, и не нам тревожить тени великих посланцев. Зато у нас есть возможность посмотреть на жизнь некоторых великих ученых, поэтов, писателей, тоже своего рода полюсов человечества. Хотя нельзя сказать, чтоб им от этого стало легче в общении с обычными людьми. Скорее наоборот. Мысленно уберите из истории человечества всего одного ученого — Аль-Хорезми. Убрали? Все. Вместе с ним исчезла алгебра. А кибернетика-то? Кибернетика где? И все ваши дорогие кошельку и сердцу компьютеры растворились как туман. Мир пошел по другому направлению. Целые миллиарды людей пошли абсолютно по другому направлению. Вы алгебру в школе изучали? В каждой нормальной школе алгебру изучают. Алгебра кормит не только миллионы математиков, но всех их жен, любовниц и любовников, число которых никакая математика не в силах сосчитать. Где алгебра была создана? Она была создана в городе Хорезм или Хива. одной из столиц науки и искусств Востока. Вы слышали о таком городе? Конечно, нет. Был такой человек Аль-Хорезми. Весь мир отмечал тысячелетие со дня его рождения в конце прошлого века. Он создал аль-джебр, алгебру и кибернетику. И что интересно, за эту тысячу лет весь табун ученых мира ничего существенного не смог в его алгебру добавить. Зато сегодня вы сидите за компьютером, а основа компьютера — кибернетика, заложена еще тысячу лет тому назад. Кибр означает высокомерие, гордыня. Тысячу лет ученые не могли понять, с чем эту кибернетику жрут. Не понимали, думали, что это шутка гения. Науку кибернетика создал Аль-Хорезми, все тот же математик из Хорезма. Прошло тысячу лет, и вся мировая вычислительная техника на его открытиях держится. На их основе работает. Этот человек опередил время на тысячу лет. Он ввел понятие «алгоритм», арабское «аль-хорезм», «алгоризм» превратилось в «алгоритм». В те времена арабский язык для восточных народов был тем же, что для нас с вами английский. Великий мудрец Аль-Хорезми был изгнан на чужбину властью ученых умов, которые абсолютно точно знали, что Земля плоская, и отошел в лучший мир вдали от Родины. Уберите из истории Эдисона. Караул! Все лампочки погаснут. Мир уже пошел по другому направлению. Сразу детей станет намного больше. Согласны или нет? Если не согласны, поживите недельку без света и увидите, как стремительно исчезнет ваша несовместимость с другой половиной. Светоч вы мой. Земля крутится вокруг полюса, а история крутится вокруг этих людей, вокруг личностей. Личность — это родник в пустыне. Родник один — а вокруг вьется живность, мелкая и крупная, а дальше — песок. Путники в пустыне идут от родника к роднику, от колодца к колодцу. Природный талант — это тоже родник, бьет и выходит на свет, преодолевая сопротивление пустой породы. Колодец — это результат труда людей, знающих, где и как копать. Их имена со временем могут забыть, а колодцы останутся ориентирами для жаждущих. Родник и колодец, по сути, выполняют одну задачу — дают жизнь всему, что вокруг. Намек понятен? Колодец вы мой бездонный. А теперь уберем дурочку Машу из вашего ЖЭКа или генерального директора мусороперерабатывающей фабрики, или какого-нибудь министра, ничего не изменится. Убираем из истории сотни тысяч, миллионы людей, ничего не меняется. Теперь возьмем старшего из трех отцов мировой медицины, Авиценну. До середины XIX века его канон врачебной науки был основной настольной книгой любого европейского врача. Один из моих наставников перевел на русский язык труды этого гиганта медицины. Ваш покорный слуга тогда занимался фундаментальной медициной. Наставник велел мне в обязательном порядке изучить труды Авиценны. Знаете, что меня удивило? Когда ошивался в книгохранилище, копался в картотеке, увидел, что последний раз эти книги читали 40-50 лет тому назад. Вот тогда я понял всю оторванность современного врача от опыта тысячелетий. Существует ряд заболеваний, о которых большинство сегодняшних врачей скажет: «Это неизлечимо». На всякого, кто скажет «излечимо», они посмотрят с высокомерным пренебрежением, как на невежду. Недавно, когда я сидел в очереди к стоматологу, в коридоре по телевизору показывали интервью с одним профессором стоматологии, известным практиком. Слышу, врач комментирует слова того профессора. «Чушь! Туфта все это! Ерунда!» Не скажу, что это дословно, но смысл его выступления именно такой. Что же получается? Недоучка-ремесленник судит своего наставника, из рук которого он получил диплом. Понял, что сижу в очереди к очередному умственному лодырю. Встал и ушел. Мы ненароком чуточку отвлеклись и продолжаем предумышленно отвлекаться дальше. Возвращаемся к трудам Авиценны. В них содержится множество рецептов вытаскивания больного из его болезни. Некоторые рекомендации архисложные, другие очень доступные. Взял оттуда именно те, которые полностью соответствуют принципам современной медицины. И оказалось, работает. Например, псориаз. Сегодня эта болезнь, спросите любого врача, считается практически неизлечимой. Изо всех рекомендаций Авиценны на этот случай мы используем самую простую. И, боже мой, как работает! Еще как работает! Именно на этих знаниях основана оздоровительная система вашего покорного слуги. Я никакой Америки не открываю. Некоторые сведения из тех, что сейчас использую, были выведены 1000 лет назад рукой Авиценны. Так что все мои собачьи регалии, докторские и академические звания не считаю своими. Я всего лишь чуть-чуть применяю на практике то, чему учил Авиценна и другие титаны. Знаете, как это делается? Берете горстку древних знаний, проверяете на практике. Польза есть? Есть. И тогда со всего маху опускаете на голову современной цивилизации. А великий Авиценна, хотя и достиг в конце жизни положения визиря, был постоянно гоним и отошел в иной мир на чужбине. Конечно же, не без помощи высокоученных соотечественников, не говоря о рядовых дипломированных специалистах. Нет пророка в своем времени. Он всегда находится или в прошлом, или в предполагаемом будущем. А сейчас он для вас шарлатан или шизофреник, или опасный соперник, которого надо уничтожить всеми возможными и невозможными средствами. Зависть-то не тетка, а злой дядька с камнем за пазухой. Как вы, например. Микробиолог Пастер не был врачом. А что он создал? Он изобрел вакцинацию. 1000 ученых-врачей бились, а он создал. Но в конце его жизни славные современники ему такую травлю устроили. Один Эйнштейн изменил весь мир физиков, а его в свое время исключили из колледжа. Тех, кто исключал его, кто-нибудь знает? Попробуйте убрать Шекспира из истории. Исполните мечту современников, которым все они мешали. Хотите поучаствовать в изготовлении патрона, которым застрелился Ван Гог? Увидев вас, он, возможно, подумал бы, чем дышать одним воздухом с такими, лучше уж... Хемингуэя тоже довели. Его все знают и тогда знали. Знали и довели. А Пушкин по европейским меркам был страшным бабником. А на самом деле он просто не мог жениться на всех дамах, в которых влюблялся. А был бы истинным мусульманином, как его мавританские предки, то был бы завгаром, заведующим гаремом, то есть очень уважаемым, почитаемым и желанным человеком. Мог бы написать «Онегин 2», а вместо этого пошел стреляться на дуэли и погиб зазря. Но его тоже почему-то все знают. Согласны? И Льва Толстого все знают. А целый миллион литераторов-писак, критиков, которые сами ничего не пишут, но зато всех критикуют. А сколько их было в свое время? Да и сейчас они есть. Итак, диагноз поставлен –